Глава 3. Арт-терапия. Многие умные, в меру, женские журналы пишут: «Ты то, что ты ешь». Интересно, как понимать это утверждение, если я ем селедку? Я что, селедка? Возможно, что и так. Во всяком случае, тех людей, которые сидят на низкокалорийных вегетарианских диетах, запросто можно вычислить в любой толпе. Лица у них постные. Но если следовать такой логике, то я, просидевшая всю зиму на конфетно-шоколадной диете, предаваясь тоске по своей так неожиданно и прозаически погибшей любви, могла бы по праву называться чем-то типа «sweethead». Количество шоколада, которым я пыталась подсластить пилюлю одинокой старости и отверженности, превосходило самые смелые ожидания. Однако долгое время я этого не замечала. «Куда подевались конфетки?» Спросила я маму в одно прекрасное утро, когда зима за окном неожиданно сделала шаг в направлении еще холодной, но уже довольно достоверной весны. У Марта еще не получилось по-настоящему поднять температуру и растопить снег, но он весело светил ярким, греющим солнышком. «Как куда?» «Ты их все слопала?» Возмущенно отреагировала мама, которая очень болезненно относилась ко всему, что касалось продуктов питания. «Я? Да их там было море!» – удивилась я. «А ты как кит пропускала их внутрь, словно это планктон», — выпалила мама, озираясь по сторонам. Ларик в это время тоскливо пил чай. Он понимал, что выход на работу неизбежно надвигается, что вот еще чуть-чуть, и он накроет его, Ларика, с головой. «Красиво сказала», — восхитился он маминым выступлением. Видимо, эта сцена наполнила его сложную, непредсказуемую душу силой. Он отодвинул от себя чашку и встал. На лице брата неожиданно отразилась готовность следовать к месту исполнения трудового долга, кое располагалось в недрах одной интернет-компании. Фирма, которая до сих пор зачем-то выплачивала Ларику зарплату, обеспечивала народонаселение одного из центральных районов столицы высокоскоростным доступом во всемирную паутину. Что кроме халявного посещения порно-сайтов там делал мой братик, я не знаю. Хотя в теории он был обязан отслеживать трафики посетителей их сервера и отлавливать мошенников, пользующихся прорехами в программах Билла Гейтса. Прорех было столько, что мой дорогой родственник давно перестал напрягаться ловлей умников-хакеров и регулярно докладывал руководству, что в Багдаде все спокойно. Начальство искренне радовалось, уважало Ларика за мастерство и ум, а поскольку проверить его утешительные слова они возможности не имели, эта идиллия продолжалась уже пару лет. Если бы, к примеру, Ларик оказался честным человеком и отражал реальную ситуацию с несанкционированными подключениями, начальство испортило бы себе нервы и, возможно, даже заработало бы язву. А так всем было хорошо. Ларик бил баклуши и получал зарплату. Без зарплаты ему было бы тяжело. Он обладал сложной, как швейцарские часы, и хрупкой, как богемское стекло, душевной структурой. Желание интересно проводить время и достойно выглядеть в глазах друзей боролось в нем с нежеланием что-либо делать и от чего бы то ни было напрягаться. Только нашей маме удавалось каким-то неведомым образом, шуткой или угрозой или вообще силой, отправлять его раз за разом на работу. Она ювелирно высчитывала момент, когда сыночка надо выставить за дверь, чтобы для визита к друзьям было еще рано, а вернуться домой стыдно. В таком случае Илларион ожидаемо ехал в офис, чтобы не торчать на улице, потому что, несмотря на мартовское солнышко, на улице еще слишком холодно. «Я не кит», — возмутилась я. «И что такого, если я съела пару жалких карамелек?» «Пару?» — раздался голос Ларика около двери в прихожей. «А ты знаешь, что заедать стресс сладким — это прямой путь к диабету? Превратишься в бомбу?» «Убью», — предупредила я, но этот проходимец успел выскользнуть из прихожей и через несколько секунд выпорхнул из подъезда. Я молча проводила его тощую вредную фигуру взглядом и подумала про себя. Скорее бы он женился, что ли. Но слова брата о том, что я заедаю стресс, засели у меня в мозгу занозой. Неужели я так много ем? А почему это никак не сказывается? «Потому что все вы Тапкины тощие сволочи», — сказала однажды про нашу семью моя школьная подружка Алла Трофимова, девушка больших моральных и внешних достоинств. И действительно, нас с братом кормить проще сразу убить, перевод продуктов и все тут. «Деточка, тебе надо чем-то занять себя, а то вся пенсия уйдет на шоколадки», — подкатила ко мне мама, решив, что в моей системе обороны есть некоторый пробой, и доводы, высказанные именно сейчас, могут и возыметь успех. «Я не знала, что все так запущено», — престыженно отреагировала я. Действительно, позор. Позор взрослой, 26-летней, нигде не работающей дочери пожилых родителей. Проедать их пенсию, переводя все деньги на конфеты Муму. Вот когда я пойду на работу, то с чистой совестью буду тратить все деньги на любые изыски. Буду вообще питаться одной черной икрой, как Верещагин из «Белого солнца пустыни». Интересно только, когда это славное время уже настанет? Ну да, с этим все пока не ясно, особенно если учесть, что я историк с дипломом, но без опыта работы и с некими романтическими представлениями о мире, свойственными всем молодым особам, живущим за счет родителей или мужчин. А пока надо перестать лопать конфеты, разоряя предков, и хорошо бы начать заниматься чем-нибудь более пристойным. «Пойдем?» — предложил как-то бывший однокурсник Петечка. «Пойдем в кино. На поцелуйный ряд». Я представила себя с этим полумужчиной-полуподростком на последнем ряду одного из этих модерновых кинотеатров, где тебе по голове постоянно долбит сраунд, и меня передернуло. «Нет уж, спасибо, я лучше дома посижу». «А хочешь, я с тобой побуду? Дома? Могу каких-нибудь кассет принести?» Тут же сменил он ориентиры. Я задумалась. Сериал про Марию кончился, а страдать по Андрею, который так и не позвонил, хотя уже миновала зима, мне надоело. Может, и правда пригласить Петюню? Он хоть мне и не нравился как мужчина, но все же мог развеять скуку. «Да, и ремонт в моей комнате поможешь делать?» — спросила я. Мне давно противилось смотреть на обои, которые висели в комнате во все время моего романа с Андреем. Каждый раз, когда я видела противные розовые цветочки на стене, мне вспоминались многочисленные букеты, которые я заботливо отмачивала в ванной или лелеяла в вазах. «А ты умеешь?» — с недоверием переспросил Петечка. «Я-то? Конечно», — уверенно заявила я. «А что? Я же помогала школьной подружке Алле клеить обои. Один раз. А еще в институте мыла окна. Много раз. Это разве не опыт?» «А я нет», — с сомнением заколебался Петька. «Вот так у них, у мужиков всегда. Как в кино поцелуйничать — это всегда. А как шпателем помахать — в кусты. Слово «шпатель» я знала от маляров, делавших ремонт в подъезде. Они частенько орали на весь подъезд. «Манька, шпатель подбрось, а то мой Ванька пропил». Из этих прений я усвоила, что шпатель — штука ценная и нужная. «Ну и хрен с тобой», — решила применить я удар ниже пояса. «Я куплю себе открытую форму комбинезон и буду надевать его на голое тело». «Ах ты как!» — обиделся Петька. «Это бесчеловечно». «Такова жизнь», — ответила я. Через 2 дня Петечка с некоторым набором подручных средств, среди которых, по его заверению, был и шпатель, заявился к нам. «Петечка, как хорошо, что ты приехал. Наташенька ремонт затеяла». «Ты уж не дай ей покрасить комнату в черный цвет», — умоляюще посмотрела на Петьку мама, встречая его в прихожей. «Не очень-то и хотелось», — фыркнула я. Самым обидным в этом было то, что я действительно хотела декорировать стену пятном баклажанного цвета, которое символизировало бы темную сторону мужской души. И вот так быстро и так жестоко наступило на горло моей песни. «Сначала будем проводить подготовительные работы», — успокоил маму Петька. «Какие такие работы?» — спросила я.